К сожалению, фигуры великанов русской поэзии — Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Блока, Бунина, Есенина, глубоко ощущавших народную жизнь, движение, волнение народной стихии, подчас незаметное и неслышное, и соизмерявших с нею биение своего творческого пульса, как-то отошли в тень. Их громадность кажется подчас преувеличенной, неестественной, нелепой среди окружающей нас жизни. Однако за последнее время в русской поэзии появился ряд очень интересных поэтов. Эти молодые поэты пытаются восстановить и закрепить связь с великой классической литературой. Менее всего я хочу сказать здесь, что кто-либо из них гиперболизирует свои чувства, сознательно преувеличивает свои размеры, кричит о глобальности, на каждой странице употребляя в суе имена знаменитых людей из джентльменского набора нашего времени. А каждое время имеет свой джентльменский набор, свой культ-минимум, как раньше это называлось, состоящий из полутора десятка имен, употребляющиеся по всякому поводу и долженствующие свидетельствовать об интеллектуализме автора, а в сущности свидетельствующие, как правило, лишь о недостатке его культуры. Нет, связь молодых поэтов с великой классикой — связь глубинная, органическая, кровная. Это связь по сути, по существу дела, по содержанию творчества, по сокровенности, а не по манере. Стилевая перекличка — возврат к глубокой простоте, простоте, над которой надо думать и которую надо почувствовать. Отказ от всякого эффекта, от всяких модернистских завитушек, от эстрадного кликушества — никакой демагогии. Выстраданное сердцем слово, глубокая мысль, чувство Родины как целого — вот приметы этой поэзии. Ей свойственен пламенный романтизм, неотделимый от подлинно национального искусства, и это то новое, что несет в себе молодая поэзия. Отсюда ее возвышенный тон, строгий и лишенный какой-либо выспренности, острое ощущение нашего времени не в деталях и частных приметах, а во внутреннем ее движении. Отсюда ощущение жизни не только по касательной, не только сегодняшнего дня, но и чувство истории, чувство движения, чувство неразрывности и бесконечности жизни. Если говорить о преемственности этих молодых поэтов, то влияние русской классической поэзии в ее высоких образцах здесь несомненно. Легко можно найти перекличку с Тютчевым, Некрасовым, Есениным, особенно у Рубцова, что немало не лишает этого поэта глубокого своеобразия в его душевном посыле, в красках его поэзии с преобладанием густого черного цвета, столь характерного для севера России. Этого пейзажа еще не было в русской поэзии. Смотрите, например, «Наступление ночи». Перечислить стихотворения и поэтов. Смотрите «Рубцов», стихотворение «Архангельск», северо-западное книжное издательство, 1985 год, страница 111. В экземпляре этой книги, хранящейся в библиотеке Свиридова, его рукой стихотворение отмечено двумя восклицательными знаками, галочками, и большой акколадой слева, а малой акколадой справа отмечена строфа. Весь ужас ночи, прямо за окошком, как будто встанет вдруг из-под земли. На титульном листе книги надпись рукой Свиридова: «Эту поэзию надо нам свято хранить». Могут сказать: «Рубцов не Пушкин, не Блок». Неважно. Какой он есть, он единственный, другого нет. Этой поэзии чужды какие-либо декларации, творческие манифесты и другая игра в искусство, особенно модная в первой четверти XX века и культивируемая тогда и теперь. Сама идея искусства даже как бы снята и не выпечена в отдельную творческую проблему. Бывает ведь, что художник уходит от жизни в искусство, в его материю, в его субстанцию, кухню творчества, в ремесло. Сверху над этими словами рукой Свиридова надписан вариант фразы. Бывает ведь, что художник уходит от жизни в искусство, в ремесло, даже не в смысле его содержания, сюжета, а именно в искусство как материю, в технику, в сделанность. И это есть один из видов невнимания к жизни, характерный для буржуазности сознания. Вот эта буржуазность сознания, выражающаяся в наши дни совсем не только в вещизме, накопительстве, мещанстве, но и в непомерном желании славы, в элитарности и в обособленности поэтического цеха, чувстве превосходства, ложного над мещанином, а по сути своей в таком же мещанстве. У Блока в его пьесе «Незнакомка», не надо путать с известным стихотворением, это замечательно показано, что пошлость одинакова в грязноватой и демократичной пивной и в интеллектуальном салоне. О хоровой музыке, о хоре. Я посвятил большую часть своей зрелой жизни работе в том виде, жанре музыки, который многие годы третировался, преследовался, вплоть до истребления, и теперь находится в глубоком упадке, большем, чем какой-либо иной род или вид музыки. Я не говорю уже о симфонизме, ставшем после революции главным видом музыкального искусства на немецкий лад в соответствии с общим планом европеизации русской жизни под началом представителей онемеченной общины, вкусы, симпатии и воспитание которых и даже фамилии были немецкими. Не говоря уже о симфонизме концертного типа как жанре и творческой идее, и балете, которые активно расцветали и стали знаменем нашего искусства, и опера, и камерная музыка, и особенно, конечно, виртуозничество пианистов, скрипачей, дирижеров, исполнителей на всех музыкальных инструментах, вплоть до тубы, контрабаса и музыкального треугольника. Все это поощрялось, рекламировалось, объявлялось великими художественными ценностями. Только один вид искусства влачил самое жалкое существование — хоровое искусство. Хор стал принадлежностью самодеятельности, а не высокого профессионального искусства. Такое существовало лишь в оперном театре для исполнения русского репертуара. Борис Годунов, Хованщина, Иван Сусанин. Тогда фраза не завершена. Булгаков и музыка. В начале 1980-х годов у Свиридова возникло намерение написать оперу на текст романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Замысел этот так и остался только намерением, но чтение романов и пьес Булгакова побудило композитора поделиться своими наблюдениями о прочитанном. Он постоянно возвращался к этой теме в разговорах, наконец решил изложить свои взгляды на бумаге. Данный большой фрагмент представляет собой первоначальный сбор материала, выписки из произведений Булгакова и наброски мыслей и наблюдений по поводу прочитанного. Позволяю себе несколько замечаний чисто литературного характера. Разумеется, я дилетант, Но дилетантизм, право, не такая плохая вещь, как утверждают профессионалы-специалисты. В конечном счете, мои утверждения можно оспорить. Первое. Часы. Музыка времени. Механическая музыка времени. Символ связи времен и символ уюта, тепла, покоя. Старинные танцы. Гавот, минуэт. Спокойное, мерное движение времени старинное. Второе. Рояль. Домашняя. Третье. Гитара. Музыка. Четвертое. Опера. 4А. Оперетта. Сниженный жанр. Пятое. Уличные. Шестое. Народные песни. Седьмое. Военные песни. Солдатские песни среды, ставшие народными, ибо армия была народной. Восьмое. Церковная музыка. Девятое. Древний духовный стих. Десятое. Мистериальная музыка. Ночь перед Рождеством. Всенощная.